Глава третья. Попросив Комаринского отправить африканских студентов в Кустовой, ближайшей попуткой, собрался лететь в Башраму. Мила со мной не полетела, только попросила связаться с ее приказчиками, чтобы брали жопы в горсть и срочно ехали сюда. «Кротовский, тут не только экспорт кофе», — сказала она, — «тут и эвкалипты, и сизалевое волокно, и еще много чего». «Ты прав, рынок перспективный. Вон тот склон выделили мне под плантации». «Мила, я не уверен, что могу распоряжаться склонами. Дорога строится на средства императора, так что согласовывать надо с ним». «Ладно, тогда папеньку озадачу. А связь когда установишь? Без мобилета, как без рук». «Мила, помилуй. Отсюда до России 1000 километров. Простая вышка не поможет». «Да. Это осложнение». Мила слегка прикусила нижнюю губу. «А через изнанку?» «Тоже все непросто. Сигнал сквозь миры не проходит». Пообещал Миле, что озадачу инженеров, хотя сам не представляю, как решать проблему связи с Африкой. Спутников в этом мире нет и появится еще не скоро. Разве только состряпать длинноволновый радиопередатчик? До Башрамы добрались к вечеру. И как раз вовремя. Моторизованные войска остановились перед въездом в город и поджидали меня. 2 десятка броневиков, плюс на грузовиках прибыло под 5 сотен пехоты. Штурмовать город не собираюсь, в качестве эскорта и демонстрации военной мощи вполне достаточно. Белимбай с 1 сотней степных корешей тоже успел нарисоваться. Осталось только войти в Башраму и официально принять власть, если эксцессов не возникнет. А чтобы эксцессов наверняка не возникло, я не стал дезактивировать слияние. Минимальная скорость полета челнока не ограничена, так сказать, возглавлю колонну. Я впереди в 3 метрах над землей. За мной белимбаевская братва на конях. Это чтоб горожане видели, что вместе со мной идут их знакомые степняки и не слишком стрессовали. Только затем броневики с грузовиками. Процессия получилась солидная. Растянулась не на 1 сотню метров. Как я и предполагал, люди встречали колонну настороженно, но без агрессии. А видя Белимбая с компанией, успокаивались и даже что-то у него спрашивали на своем языке. Белимбай коротко и с достоинством отвечал. Одним словом, в город вошли без эксцессов. Хотя тут Белкина была права. Назвать Башурму городом можно только с очень большой натяжкой. По нашим меркам, едва тянет на поселок. Тут и капитальных домов совсем немного. По большей части наставлены кочевые юрты. Видимо, в них местным жить привычней. Я так понимаю, если бы англичане не постарались, самостоятельно собрать серьезную армию Каханату было бы непросто. Я посадил челнок на небольшой площади перед единственным 2-этажным зданием Башрамы. На крыльце уже поджидают те 3 старцев, что вручали мне посох власти. Вежливо поздоровались, вошли в дом. Вместе со мной вошел Белимбай. В общем, так. Мы расселись в комнате, где из мебели только ковры и подушки. У меня нет возможности постоянно находиться здесь. Поэтому я хочу оставить Белимбая наместником в Башраме. — Это мудрое решение, Кахан, — ответили старики. — Белимбая мы хорошо знаем. Люди его примут. Вот и хорошо. Я не хочу менять ваш уклад. Живите, как вы привыкли жить. У меня 3 главных условия. Первое. Никаких военных действий. Если вы соберете войско без моего ведома, я буду расценивать это как измену. Твое требование справедливо, Кахан. Второе условие, вытекающее из первого. Никаких союзов, в том числе военных. А англичан здесь, чтобы даже духу не было. Мы их изгнали, Кахан, как ты и велел. И третье. Если на наши земли придет враг, ваши воины встанут под мои знамена. Преклоняемся перед твоей мудростью, Кахан. Ты не требуешь невыполнимого. Ты требуешь только то, что мы сами готовы исполнить. Рад, что мы друг друга понимаем. Позволь задать тебе вопрос, Кахан. Пожалуйста, спрашивайте. Мы примем Белимбая как твоего наместника, Будем слушать его, как тебя. Но неужели сам ты уедешь и забудешь про нас? Разумеется, не забуду. Я хочу объявить между Каханатом и Куставской республикой беспошлинную торговлю. В Куставом живет много людей. Они захотят покупать баранину, шкуры, шерсть и все, что вы производите. А вы сможете покупать любые товары. Мы не только баранов разводим, Кахан, — с достоинством сообщил Аксакал. Башрама — город ремесленников. У нас есть искусные мастера, известные далеко за пределами наших бескрайних степей. Вот как, а вот это любопытно. Мы делаем оружие, украшения и утварь из металла, кожи, дерева, рогов животных. В таком случае я хочу открыть в Башраме свое торговое представительство. Торговать и богатеть всегда лучше, чем враждовать и терпеть тяготы. — Ты прославишь мудрейшим из всех каханов! — с уважением согласились аксакалы. — Не ожидал, что посещение Башрамы пройдет настолько конструктивно. Приятно иметь дело с умными, умудренными опытом людьми. А аксакалы, несомненно, именно такие. Не знаю, каким местом думал прежний кахан, почему он повелся на посулы англичан, уже и не узнаю. Англичане — мастера интриг. Разделять и властвовать они умеют, как никто другой. Вернувшись в Кустовой, вызвал к себе Еву и Анюту. Поручил юридически оформить режим беспошлинной торговли и подобрать людей для торгового представительства. — Сережка, Мила тоже прискочит, — сказала Анюта с улыбкой. — Скажет, что тоже хочет торговать с Каханатом. Мила перебьется. Она и так в Африку ноздри засунула. Хватит с нее. Каханат теперь наша внутренняя кухня. Сами поторгуем. День прошел плодотворно. Расширение зон влияния открывает отличные перспективы. Посмотрим, что принесет мир Бикра-2. Его перспективы для меня пока не ясны. После переноса обнаружил себя в личной капсуле. Над головой горит табличка. «Примите горизонтальное положение, накройтесь страховочным одеялом». «А что, мне это нравится. Вместо страховочных ремней здесь целое страховочное одеяло». Влез в подобие спального мешка, застегнул молнию и уснул. Проснулся от сигнала тревоги. Несколько секунд протупил, пока не вспоминал, что не под обычным одеялом лежу, а под страховочным. Быстро отстегнулся и вылез, побежал по указаниям стрелок, но в десантный отсек прибыл одним из последних. «Это учебная тревога», — заявил квотермастер, когда все новички построились. «И я буду чередовать команды отбой и строиться по тревоге, пока не уложитесь в норматив». «Сколько секунд норматив?» — спросил кто-то. «40», — с усмешкой ответил квотермастер. «За эти 40 секунд вы должны прибыть в десантный отсек и занять торпедные шлюзы. Вот эти». Затем наш командир показал, как залезать. «Нас реально будут торпедировать в открытый космос?» — спросил кто-то. «А как еще ты намерен покидать корабль для выполнения задачи?» «Да, вас будут торпедировать». Пришлось упражняться на скорость. Нас гоняли туда и обратно. Я выучил каждый поворот и каждый шаг от своей капсулы до места в шлюзе. Когда количество попыток перевалило за 1,5 десятка, нам удалось уложиться в нормативные 40 секунд. «Теперь, что касается технических средств», — квотермастер продолжил инструктаж. «Штатный импульсный бластер, штатный реактивный ранец для полетов в безвоздушном пространстве. Имейте в виду, бесплатно тут никому ничего не дают. Все будет вычтено из жалования. Так что брать не брать, сами решайте». Я решил не брать. Оружие у меня есть, а доспех способен летать. Единственное, он не в полной мере сможет заменить скафандр. У меня нет запаса кислорода для дыхания. «Квотермастер, разрешите обратиться?» Решаю и задать вопрос. «Слушаю». «Защитный скафандр нам не положен?» «Новичок на бирке», — уточнил квотермастер. «Так точно». «Тогда смотри сюда, новичок». Командир достал маленький макар формы и цветом, напоминающий жемчужину. «Этот макар заменит тебе скафандр. Кладешь его под язык, и он создает под тебя защитную среду, а также обеспечивает всеми необходимыми химическими элементами и соединениями». «Ого! А ты думал?» «Он не пропустит радиацию, не даст тебе замерзнуть или сгореть, обеспечит питательную среду, С одним таким камушком ты сможешь продержаться несколько суток в открытом космосе. — Потрясающе! — Вот. — То он все и дело, новичок. Браконьеры лезут сюда под страхом смерти не ради забавы. Этот макр стоит 200 кворков. Нет, ранжир без нужды. Новички выстроились в очередь к шкиперу. Кто-то не брал оружие, кто-то не брал ранец, но жемчужный макр брали все. Я тоже взял, расписавшись в получении. Еще никто не заработал, а уже должен капитану Пантери 200 кворков. Затем нас отпустили на завтрак в кают-компанию, сообщив, что учебных тревог в текущем рейде больше не будет. Там в кают-компании наткнулись на старичков из штурмового отряда. Новобранцы попытались их расспросить о причине внезапного пополнения. Старослужащие от вопросов отмахивались, мол, в космосе всякое бывает, но в один голос заверяли, что сомневаться в компетенциях капитана Пантеры нам точно не нужно. После завтрака я пошел к аварийному щитку, мимо которого за сегодня пробежал 30 раз. Дверка оказалась не заперта, а значит, вполне могу воспользоваться. Я открыл кран с кислородом и закачал запас себе в доспех, такая функция у него есть. Теперь могу находиться некоторое время в открытом космосе, не тратя ресурс дорогого жемчужного макро. Возвращаться в тесную кают-компанию не захотел. Народу там набилось, как селедки. А слушать разговоры, тем более в них участвовать, не вижу смысла. Залез в свою капсулу с намерением перехватить еще пару часов сна, но поспать получилось недолго. Опять включилось оповещение тревоги, и на этот раз, видимо, уже не учебной тревоги. За положенные 40 секунд успел занять свое место. Судя по тому, что на этот раз и старички примчались в десантный отсек, тревога самая настоящая. Потянули секунды ожидания. Вообще-то это неуютно — сидеть в тесной трубе вместо торпеды, не имея ни малейшего представления, что происходит снаружи. Будто, услышав меня, в интерфейсе развернули картинку в режиме онлайн. Теперь вижу, что наш корвет стремительно приближается к другому космическому кораблю. Похоже, браконьеров мы застали врасплох. Они спешно пытаются отстыковаться от какой-то каменной глыбы, но явно не успевают. «Приготовиться к торпедированию. 3, 2, 1...» Меня мягко потянуло куда-то, и несколько секунд не мог сообразить, куда меня утащило. А потом вдруг осознал — я в открытом космосе. Шлем настроил, светофильтры. Стали видны другие десантники, плавно летящие к кораблю браконьеров. Я достал карабин и полетел вслед за остальными. Оказывается, мой доспех способен удерживать неплохое ускорение. Я даже начал догонять остальных, я их даже догнал. А потом вдруг прямо в ушах раздался голос капитана Пантеры. «Кратовский, какого дьявола ты так разогнался? Тормозить как будешь?» «Действительно, как я буду тормозить? Здесь нет силы трения, сам по себе хрен остановишься». А громадина браконьерского корабля надвигается довольно стремительно. Перенаправил всю тягу в обратном направлении, стал замедляться. В борт корабля я все-таки впечатался, хотя и не сильно. Успел погасить скорость. Доспех вырастил под подошвами присоски. Я пошел по корпусу. Бежать не рискнул. Если оторвусь от поверхности обеими ногами, меня, скорее всего, начнет относить от корабля. Навык передвижения в безвоздушном пространстве пока нулевой. Это совсем не то же самое, что лететь в плотной атмосфере. Надо приноравливаться. Я увидел браконьера. По обезьяне, перебирающегося по скобам к открытому люку. Тот же миг, когда и он заметил меня. Навел на него карабин и закричал: «А ну, стоять!» Лишь в следующий миг сообразил, что орать бесполезно. Нет воздуха, нет и звука. Тогда я выстрелил в скобу, которой тянулась его рука. Браконьер отдернул руку, выругался беззвучно и показал открытую ладонь, видимо, интернациональный жест, означающий, что он сдается. Во всяком случае, попытку скрыться в люке оставил. А мне повезло, кто стоял на корпусе двумя ногами на липучках. А то бы отдача от выстрела отправила меня в бесконтрольный полет. Сейчас бы летел барахтаясь. Подоспели старички моего штурмового отряда, и вот они уже полезли в люк. Я остался снаружи держать браконьера на мушке. Вроде как при деле, а другой команды не получал. Впрочем, егеря справились и без меня. Не прошло и минуты, как один из них показался из люка и помахал мне. «Молодец, новичок!» Пришло сообщение. «Не дал им задраиться. Пришлось бы выковыривать». Я кивнул в ответ. Вообще выглядит происходящее как дикий сюр. Я держу на прицеле в открытом космосе цепляющегося за скобу гуманоида, одетого в грязный рабочий комбинезон. Руки, лицо открыты. Не знаю, как он вдыхает, вижу только, что выдыхаемый воздух мгновенно превращается в ледяную пыль, будто он выдыхает инеем. Наверное, так и работает жемчужный макр. Ведь не мерзнет, не задыхается. Только легкое марево, будто тело покрыто невидимой пленкой. К браконьерскому кораблю постепенно стянулись новички. Я хоть и не сводил глаз с гуманоида, но периферийным зрением видел, что большинство из них осторожничает. И, наверное, правильно делает. Потому что пара неосторожных умудрилась отклониться от курса и потом вынуждена была полностью останавливаться, чтобы задать себе новый курс. Так что на фоне остальных новичков я еще вполне хорош. Сказывается определенный летный опыт. Дальше пошла рутина. Браконьеров, а их оказалось всего-то трое, переправили на наш корвет, где «Пантера» лично допросила их. Мы тоже вернулись на свой корабль. Потом еще дожидались эвакуатор, который забрал на бирку и самих повязанных гуманоидов, и их корабль. Мы продолжили рейд, но сперва новичков собрали в кают-компании. «Пантера» пришла лично поздравить нас с участием в первой операции. «Один из вас сегодня отличился. Напомни, как тебя зовут?» «Кротовский». «Так вот, Кротовский, хвалю. Добрался до браконьеров раньше всех, сэкономил нам время. В качестве премии освобождаю от выплаты за жемчужный макр». «Это я неплохо начало положил. 200 макров в первый же день, как с куста. И это при том, что свой жемчужный макр я пока не трогал. Обошелся доспехом и запасом кислорода». «Спасибо, капитан». «Тебе спасибо. Ты прям полон сюрпризов. Твой доспех не только маскироваться умеет, да?» «Не только. Есть еще функция полета». «Вот я и вижу, что не первый раз полетел. Все, парни, отдыхаем, но не расслабляемся. Скоро будет работка посерьезней. Это были шурфовщики». «Кто был?» «Шурфы они пробивали. Это что-то вроде геолога разведки. Если находят жемчужные макры, то подают сигнал на Харвестер». «А Харвестер?» «Харвестер — это основное судно». «Молодцов, я допросила. Они упростили нам работу. Скоро догоним их главную посудину». Когда «Пантера» вышла, я нацелился было свалить свою капсулу, но меня перехватил квотермастер. «Пошли, Кротовский, есть разговор». Он привел меня в маленькую каюту меньше вагонного купе. Хотя, я так понимаю, по местным меркам — командирские апартаменты. В сравнении с моей капсулой, по крайней мере. «Вот что, Кротовский, «Пантера» тебя поощрила при всех. А мне, как твоему непосредственному командиру, с глазу на глаз велела поставить на вид. Если бы ты скорость не успел погасить, тебя бы размазало по шлюпу. Тебе бы уже было пофигу, а нам с «Пантерой» мертвый егерь. Пятно на репутации. Предупреждаем только один раз. Понял меня? Я понял, квотермастер. Впредь буду осторожнее. Вот и хорошо. Можешь идти. Разрешите вопрос? Решаю воспользоваться случаем, раз уж с командиром состоялся приватный и по-своему доверительный разговор. Спрашивай. Ходят слухи, что набор новой команды — это вранье, Кротовский. Перебил меня квотермастер. Никто не погиб. Но 9 человек уволилось. Ах, вот как. Да, вот так. У капитана «Пантеры» с недавних пор свои счеты с рептилоидами. 9 егерей струсили и уволились. То посмелее те остались. Ты тоже можешь уволиться, Кротовский. Подождите, так это были рептилоиды? Да, ты по зрачкам не заметил? В зрачки не всматривался. И при чем тут зрачки? Они же были одеты. И что? Но рептилоиды примитивны. Ты думаешь, Кротовский, рептилоиды не способны на эволюцию? Не способны освоить космические технологии? Смешной ты, Кротовский. Одно слово — новичок.